В этом видео вы узнаете, почему Джеймс Фрейзер считал, что религия и боги появились только после стадии магии, и почему на смену религии непременно придет наука. Сэр Джеймс Фрейзер был выдающимся академиком, целеустремленностью и трудолюбием которого многие не перестают восхищаться. Сам он был неверующим человеком, но проявил страстный интерес к древней истории наших предков и, в частности, к религии. Над своим трудом по сравнительной мифологии «Золотая ветвь» он работал более 15 лет. Ему посчастливилось быть в Кембридже в золотую эру расцвета Британской империи. То есть ему повезло быть в лучшем месте в лучшее время, и он не упускал шанса. Он жил в период, когда благодаря Дарвину и отцу геологии Чарльзу Лейлу впервые появилось объяснение естественной картины мира, и образованная элита развивалась на основе кардинально другого набора ценностей и мировоззрений. Новые знания о нашей очень далекой истории, особенно истории нашей планеты, повлияли на Фрейзера. И поскольку во времена викторианской эпохи Великобритания правила миром и в результате собирала отчеты и знания со всех концов Земли, неудивительно, что такие люди, как Фрейзер и Тейлор, о котором мы будем говорить позже, возникают именно здесь. Как мы знаем, Фрейзер провел почти всю свою жизнь в библиотеке, изучая отчеты от миссионеров, торговцев, дипломатов, военнослужащих и так далее. Он не упускал шанс завладеть любыми полезными знаниями о том, что происходит в самых отдаленных краях планеты. И несмотря на всю критику и неоднозначность выводов, меня лично тронула его «Золотая ветвь». Эта работа открывает скрытое сокровище нашей человеческой истории. Он показывает, насколько наши предки были изобретательны в плане идей. Я очень рекомендую каждому найти аудиокнигу в YouTube, я даже размещу ссылку в описании, и послушать хотя бы несколько отрывков из этой удивительной работы. За более 15 лет работы Фрейзер суммировал в этой книге сотни древних мифов, обрядов и ритуалов, которые одновременно восхищают и ужасают. Как наши предки пытались истолковывать смерть, наши болезни, слабости, мечты, странные природные явления. Благодаря Фрейзеру мы можем видеть, как невежество наших предков обретало невероятно отвратительные формы и порождало обряды, где мы приносили в жертву девственниц, снимали с них кожу, чтобы затем надеть эту кожу на жреца и веселиться всей деревней. Он рассказывает про формы каннибализма, инцеста, человеческих жертвоприношений и тому подобное. Вы можете узнать, что в некоторых народах Индии нельзя будить спящих, иначе душа не успеет вернуться, или нельзя рисовать лицо, иначе душа не узнает хозяина и тот не проснется. Если тень собаки упадет на гиену, то та умрет, или, произнося неверное слово, можно привлечь беду. А в некоторых племенах полинезийцев молодым людям нельзя есть мясо черепахи, чтобы не стать медленными, а женщинам нельзя есть курицу, чтобы не сойти с ума. Вы узнаете, почему, например, в Румынии боялись проходить мимо строек, и люди иногда кричали «Будь осторожен, иначе они украдут твою тень». Фрейзер описывает сотни странных обычаев шаманов и колдунов и приходит к выводу, что магия предшествовала религии. Он четко разделяет магию и религию и говорит, что они категорически разные. Сначала была магия, но на ее смену пришла религия. А сейчас на смену религии приходит наука, которая поможет нам понять мир куда лучше. В такой картине религия становится новым этапом развития, когда люди начинают служить богам и приносить им жертвы. Но Фрейзер замечает, что в некоторых местах мира магия не была полностью преобразована в религию, или там есть смесь того и другого. Например, даже в средневековой Франции в некоторых деревнях христиане считали, что священник должен уметь покорить бурю силой молитвы и ритуалов. И если он все сделает правильно, то у Бога нет выбора, и тот обязан подчиниться. И для Фрейзера такой тип мышления является магическим. Он утверждает, что самые отсталые люди – это аборигены Австралии, и у них нет религии. Они еще не достигли этого и остались на уровне магии. Там нет священников, нет смысла приносить жертвы. Каждый абориген сам является волшебником и, следуя определенным правилам, может влиять на природу. В магии люди верили, что способны подчинять природу, но уже на религиозном уровне они смиряются и признают, что это не так. Таким образом, признание своего невежества и своей слабости вывели нас на уровень религии. Как сказал Фрейзер, человек осознал, что он принимал за причины то, что не было причиной, и что все его усилия работать при поддержке этих воображаемых причин были напрасны. Его болезненный труд был потрачен впустую, так же, как и его любопытная изобретательность. Он дергал за ниточки, к которым ничего не было привязано. Это напомнило мне мультик «Smallfoot», который я смотрел со своим сыном. Помните момент, когда Мига и его отец осознали, что даже если они не ударят в гонг, как делали их предки до этого, то солнце все равно взойдет? Для них это был момент прозрения. Фрейзер говорит, что после такой реализации люди, вероятно, подумали: «Но если это не зависит от нас, а вещи продолжают происходить, тогда есть кто-то, кто наблюдает за нами и управляет этим миром. Некие высшие и более могущественные существа». Так люди изобрели богов. Фрейзер пишет: «Как теперь стал верить человек, это были они, боги, а не он сам, кто приказывали штормовым ветрам взмывать и молниям сверкать. Человек теперь смиренно признал свою зависимость от этих могущественных существ, которые управляют силами природы, и стал умолять их о милости, защите и покровительстве». Таким образом, только с приобретением знаний о явлениях природы человек сумел и был вынужден переключиться с магии на религию. Более того, Фрейзер утверждает, что это могли сделать только самые умные люди. Обычные массы не могли этого понять. Так у Фрейзера магия была ближе к науке, чем религия. Он называл науку магией без ошибок. В 11 главе он говорит о понятии души и о том, как у многих народов это завязано на сновидениях. Так он намекает, что вера в душу, вероятно, выступает как побочный продукт нашего мозга, которого было невозможно избежать в процессе эволюции. Но, безусловно, Фрейзер не обладал тем инструментарием знаний о мозге и генах, что есть у нас сегодня. И, наконец, Фрейзер открывает ящик Пандоры, предлагая критическое представление о христианстве. В главе «Распространение восточных религий в Римской империи» Фрейзер показывает читателю, как праздники в христианстве были переняты от богов Атиса, Адониса, культа матери. Он приводит цитаты авторитетных христианских теологов, которые признают, что обе даты Рождества, 7 января и 25 декабря, день Пасхи, день Иоанна Крестителя, святого Георгия и так далее, все это было привязано специально к языческим праздником и часто воспевал языческих богов на тех конкретных территориях. Ученый напоминает и о многих других противоречивых вещах, искусственно скомпилированных в идеях и догматах христианства. Фрейзер пытается показать читателю, что большинство европейских христиан ведут себя не более прогрессивно, чем жители древней Индии или Египта тысячелетней давности. И это страшно. Фрейзер видит в магии постоянную угрозу цивилизации. Он с сожалением замечает, что огромное большинство человеческого рода – это глупые, слабые, невежественные, суеверные люди. И из-за этого мы словно ходим по хрупкому льду, который может треснуть, и мы провалимся в бездну. Он приводит дикие примеры магии, которые продолжают происходить при его жизни в разных уголках мира. Например, отчет о том, что в России люди убили девочку, чтобы сделать из ее жира свечи, с помощью которых воры якобы незаметно могут идти на кражу. Далее Фрейзер задается важным вопросом: кто же победит, образованное меньшинство или необразованное большинство? Возобладают ли те влияния, что способствуют прогрессу, или те, что угрожают разрушить все, что достигнуто? Окажется ли сильнее импульсивная энергия меньшинства, влекущая человечество к новым вершинам, или мертвый груз предрассудков большинства, погружающий его во мрак? И здесь на ум приходит, к сожалению, не совсем популярный фильм «Идиократия», где показан антиутопичный сценарий отупевания людей будущего. Страх связан с тем, что семьи интеллектуалов с трудом решаются завести даже одного ребенка, в то время как пары с низким уровнем образования имеют по 5-6 детей. Теперь давайте обсудим критику и ограничения теории. Безусловно, как представителя ранней эволюционной социальной и культурной антропологии, Фрейзера критиковали те, кто не принимал позитивистский взгляд и не верил, что наука решит человеческие вопросы. Христианские религиоведы типа Тимоти Ларсона обвиняют Фрейзера в том, что, используя христианскую терминологию в описании обрядов австралийских аборигенов, Фрейзер намеренно желал убедить читателя, что ритуалы христиан настолько же странные и варварские, как у аборигенов. Другие критики говорили, что он слишком высокомерен, когда воспевает свою европейскую культуру как самую возвышенную и прогрессивную на то время. Рене Жерар обвинял Фрейзера в том, что для него христианство было просто увековечиванием примитивного мифа, и что Евангелия были просто еще одним мифом о смерти и воскресении царя, который воплощает в себе бога растительности. В свою очередь, Паскаль Буае во второй главе своей книги отмечает, что в действительности одного описания ритуалов мало. Надо суметь объяснить механизм, стоящий за ними. Но тут я лишь отчасти соглашусь. Фрейзер в «Золотой ветви» пытается объяснить такой механизм, просто ему, очевидно, не хватало инструментария и знаний о работе мозга. Несмотря на то, что Фрейзер имел доступ к самой объемной базе данных своего времени и, возможно, считал, что держит Бога за бороду, по нынешним меркам он был очень ограничен. Ему не были известны данные сегодняшней астрономии о масштабах и возрасте Вселенной. В те времена он слабо понимал, каков возраст Земли и каков эволюционный путь человека в миллионы лет. То есть он дошел до океана и увидел его масштаб, но сегодняшняя археология, генетика и неврология помогают нам понять, что у этого океана огромная не только ширина, но и глубина. Позже Фрейзер и сам признал, что, цитата, такие книги, как моя, по сути лишь предположения, и рано или поздно они будут заменены на лучшую теорию, основанную на более полном знании. И все же стоит помнить, что для многих антропологов и религиоведов Фрейзер является вдохновением и примером для подражания. На этом у меня все. Спасибо, подписывайтесь и ждите новых видео.